Глава 244. Яндера сестренка настолько влюблена, что я не могу достучаться до нее. Конечно, я хотела бы перетянуть ее на свою сторону, но поскольку я практически не могу общаться, смогу ли я правильно все объяснить маленькой сестренке? Не стоит на это сильно полагаться, верно? Кроме того, маленькая сестренка, насколько я могу судить по данным наблюдения, тоже не особо хорошо умеет общаться, хотя, конечно, не настолько плоха, как я. Проще говоря, она Яндера с комплексом братика. Так что, думаю, даже для нормальных людей общение с ней будет сложным. Что тогда говорить обо мне? Наверное, это просто нереально. Мои размышления заняли около 1/100 секунды, а маленькая сестренка начала действовать. Подача! Активация магической карты! Просто хотела это сказать. Маленькая сестренка активировала магию? Это магия яда, да? Кроме того, довольно высокого уровня. Похоже, она планирует меня убить, верно? Ядовитый туман наполнил комнату. Такой уровень магии для меня не опасен. О, черт, Нацуми начал дышать с хрипами. Он, похоже, умирает. А я планировал его использовать, поэтому будет неудобно, если он помрет сейчас. Я вмешалась в конструкцию магической формулы и разрушила ее. Магия яда полностью завязана на систему, но, по крайней мере, разрушить я ее могу. Вот только сама использовать не могу. Не мочь использовать что-то, что ранее давалось так легко. Это довольно странное ощущение. Похоже, я привыкла к этой магии. Эй, он же умирает! Как у рыбы, которую вытащили из воды, его рот открывался и закрывался, так что я наложил на него лечение. В этот момент маленькая сестренка ударила меня коротким мечом, держа его в одной руке. Пугает! От нее исходит такая сумасшедшая жажда убийства. В любом случае, этим мечом меня не достанешь. «А?» Маленькая сестренка неожиданно замерла. «Привет, добро пожаловать в паучью сеть». Маленькая сестренка попалась в паучью сеть, которую я разбросала перед собой. В данный момент двигаться она не может, захват осуществлен. Или так должно было быть, но девушка оказалась очень способная. Похоже, она мгновенно поняла, что ее тело не двигается из-за того, что ее связывает что-то невидимое. Холод начал исходить из ее тела. «О, ты еще и магию льда знаешь?» Я думаю, она хочет заморозить мою паутину, чтобы она могла вырваться из сети. Вот только не повезло. До Вознесения это могло бы и сработать. Но теперь никто в мире, кроме, может быть, Куры, не сможет ничего с моей сетью сделать. А в данный момент даже Куры находится запечатанным в другом измерении. Так что никто не сможет вырваться из моих сетей. Но до Вознесения моя паутина действительно была уязвима к магии воды. Мухаха! Не стоит думать, что моя паутина – это какая-то обычная паутина. Я из себя всегда представляла связку из паутины и яда, так что паутина – это практически часть моей личности. Конечно же, я постоянно улучшала ее. В данный момент моя паутина уже не подчиняется половине законов физики, поскольку наполовину находится в другом измерении, состоя наполовину из вещества, а наполовину из пустого пространства. Уверена, что вы не понимаете, о чем я говорю, но принцип в том, что структура паутины формируется на микроскопическом уровне. Если попытаться уничтожить ее с помощью силы или магии, то это невозможно, если, конечно, не уничтожить само пространство. Конечно, теоретически можно паутину порвать и грубой силой, но для этого надо быть монстром супер-мега-уровня. Температура в комнате быстро падает, но льда на паутине не появляется. Поскольку она поняла, что паутину невозможно заморозить, маленькая сестренка выбрала своей целью меня. Маленькое ледяное копье сформировалось перед ней и полетело вперед. Вообще-то мы находимся друг от друга на расстоянии метра. Обычно на таком расстоянии увернуться от выстрела магии невозможно. Обычно это так. Чего? Маленькая сестренка потрясена. Все, что я сделала, это открыла свои глаза. Этого оказалось достаточно, чтобы копье льда, летящее ко мне, распалось в пыль. Интересно, наверное, я перестаралась со своими злыми глазами. Как результат попыток сделать своих клонов более опасными, я добавляла все больше и больше функций. Одна из таких добавок – это автоматический перехват всех атак в зоне моего зрения. Практическое воплощение получило название «Злой глаз отражения атак», который отражает атаки в поле моего зрения абсолютно без моего участия. Полностью автоматическая функция. Кроме того, благодаря рентгеновскому зрению у меня нет мертвых зон. Проще говоря, неважно, откуда приближается атака, она будет перехвачена. Неприятность в том, что возможна активация по соратникам. Например, скажем, если король демонов решит в шутку меня ударить, то ее отбросит далеко назад. Хотя, поскольку данная функция не активна, когда я держу глаза закрытыми, то все должно быть в порядке. А? Упс. Способность номер 2. Внушение ужаса, похоже, тоже перестаралась. Ой, я не хотел, так получилось. Учитывая, что она еще мало жила на свете, действие моих глаз для нее оказалось слишком сильным. Даже элитный демон вроде Аргнара поддался им. Для ребенка это слишком жестко. О боже, но ты хорошо потрудилась. В любом случае, это комната Нацуми, соответственно, пусть Нацуми и убирается. И потом вампирчик, помнится, тоже сделал так же в свое время. Так что я сделаю вид, что ничего не заметил. Так и сделаю. О, Нацуми, ты все еще жив. До смерти не замерз? Я пнула тело, которое лежит у моих ног. Он издал что-то похожее на стон, значит, жив. Да, такого не так-то просто убить. Маленькая сестренка висит в паутине, поэтому двигаться не может. И только трясет головой из стороны в сторону от страха. Ой, это же может стать для нее психологической травмой. Ну и ладно. Чем что-то объяснять, проще внушить ужас и заставить делать то, что прикажут. Особенно это касается тех, кто сначала бьет, а потом начинает задавать вопросы. И вообще, что с ней такое? Внезапно наброситься и попытаться меня убить. За что? Поскольку я защищала того, кого ты пыталась убить, но я и сама этому не очень была рада. Ямада, твоя маленькая сестренка намного опаснее и более жестока, чем ты себе можешь представить. Будь осторожен, иначе в будущем можешь поплатиться. Понятно? И я говорю это на полном серьезе.